Глава 25. Личный секретарь. Первым делом я хорошенько отдохнул. Будильник не заводил, поэтому проспал часов 12, если не больше. Нейтрино почти полностью восстановилась. И первое, что я сделал, создал два ментальных вихря. На каждую ушло по 20% нейтрино, поэтому я решил сотворить остальные позже. Проснувшись, позавтракал и занялся делами. «Владислав?» На меня с экрана смотрело пухлое лицо Жорика Британского. «Не узнаю тебя, ты похорошел». «Не там комплиментами сыплешь», — проворчал я. «Что за новый отвар? Что он делает?» «Владислав». Жорик с важным видом поправил галстук. «Я связался с вами, чтобы обсудить сотрудничество. Мы открыли новый рецепт, но его комплектующие чрезмерны для нашей семьи. И мы ищем инвесторов. Вы слышали про наш ивент? Он прошел очень удачно, скажу я вам. Я слышал, что половина участников ивента погибла, и семья Британских сейчас в долгах. Мне пришлось постараться, чтобы сдержать смешок. Очень удачно. Ага. За завтраком я изучил, как идут дела у Британских. И новости не радужные. Кровавый пропан не помог слабым эвольверам убить сильных монстров. Даже половина от нашего ивента меньше ваших потерь. Пренебрежительно махнул пухлой ладошкой Жорик. «И эти долги для нас пыль. Так что с уверенностью заявляю, что ивент прошел успешно. Я бы даже сказал, с оглушительным успехом». «Да-да, как скажешь». «Что за отвар? Скажи, как он работает, и я подумаю над твоим предложением». СМИ Европейского Союза назвали ивент Британских «провалом века». Ни один человек в Солнечной системе не считает, что ивент прошел успешно. Эвольверы даже трупы монстров забрать не смогли. Просто убежали, когда их начали убивать. И где тут успех? Наше зелье – высококлассный продукт. Невероятно мощный, я бы даже сказал, божественный эликсир, дарующий благословение самого Посейдона. Кстати, мы его так и назвали – «Слюна Посейдона». Я едва сдержался, чтобы не скривиться. Ужасное название. «Слюна Посейдона дарует власть над водой», – гордо заявил Жорик. «Позволяет дышать под водой?» – чуть подумав, спросил я. «В прошлой жизни этот отвар называли зельем Миллера». «Да, сник Жорик». «Как ты узнал?» «Отправь мне рецепт», – я подавил разочарование. «Я, конечно, не ожидал, что так скоро начнут создавать сложные и интересные эликсиры, но искорка надежды в моей душе тлела». «Что насчет инвестиций?» Увидев мое угрюмое лицо, Жорик заволновался. «Я хочу попробовать сделать такое же зелье, но с ингредиентами из разумных монстров. Давай заключим договор. Мне нужны монстры, а ты потом получишь зелье. Слюна Посейдона – это лучшее. Не придумал продолжение, но обязательно придумаю. Рецепт тебе передадут сегодня. Как понимаешь, это сверхсекретная информация. Я отправил сразу 200 человек в княжество твоего деда, и только у одного есть рецепт. Если враги вдруг начнут их отстреливать, то шанс... «Я тебе напишу, у меня срочные дела». Отключив видеозвонок, я на несколько секунд закрыл глаза. С Жориком сложно иметь дело. Следующей целью стала лаборатория. Там я провел часов 5 в совершенно секретных условиях. А как только вышел, ко мне подбежала высокая девушка под 2 метра ростом на шпильках. При взгляде на нее в голову сразу приходило слово «дылда». «Владислав!» – с сильным акцентом сказала она. «Я доставила вам посылку». Девушка протянула мне папку. Я принял ее, не понимая, как незваная гостья вообще смогла сюда проникнуть. Как только посылка оказалась в моих руках, девушка щелкнула каблуками и телепортировалась. На территории лаборатории завыла сирена, из зданий выбежали вооруженные люди. Не обращая внимания на шум, я открыл папку. В ней оказался рецепт слюны Посейдона, чтоб ее. На Жорика я не злился. Он показал слабость всей системы защиты. Те, кто умеет телепортироваться, способны пробраться на территорию и уйти. Пусть теперь дед думает, как это исправить. Прочитав рецепт, я хмыкнул. Одним из главных ингредиентов служила слюна монстра-шелкопряда. Я знал, что британские лучшие в изучении этих насекомых. Но как они умудрились создать такой рецепт? Владислав, ко мне подошел Олег и слегка поклонился. «Прошу прощения за опоздание». «Да ничего, самолет до Гонконга готов?» «Да». «Тогда полетели». Я убрал рецепт, и мы направились на выход, где нас ждал служебный автомобиль. «Пора навестить Нику Чан». Весь полет я в состоянии холодного разума изучал наши с дедом дела. Олег притащил с собой дипломат, забитый документами. В последнее время участились утечки, и дед начал переходить на бумагу. Выходило так, что род Ли на грани падения. Он уже потерял большую половину предприятий, и только владение военной промышленностью и контракты с армией держали его на плаву. Но пару дней назад сразу несколько генералов выступило против рода Ли, и стул под Минжем Ли закачался. Новый глава рода не мог самостоятельно ничего решать, и деду даже пришлось лично отправиться в Содружество. Многого он не сможет сделать, все же в чужой стране. Но у него есть козыри, рецепты первого зелья и кровавого пропана. Думаю, дед придумает, как снизить давление на род Ли. Однако я не верил, что у него это успешно получится. Оружие военных, лазерные и электрические бластеры, плазмометы, энергетические щиты и несколько видов пушек строго запрещены для использования частными армиями и гражданскими. За такое могут весь род разрушить, подобные прецеденты были. Именно на монополии новейшего оружия держится власть правительств. И если какой-то род пожелает связаться с оружейной промышленностью, он получит не только огромную выгоду, но и строгие ограничения. Несмотря на это, желающих заполучить такой жирный кусок слишком много. Особенно усердствовал род Чоу, из которого Мэйфин, моя бывшая мачеха. Генерал-майор Чоу, тот, кто подставил генерала У и его дочь Яньлин, и я обещал, что помогу ей отомстить. Видимо, пора ускорить планы в этом направлении. Но не везде дела шли плохо. Синдикат Эпсилон развивается очень хорошо. Сейчас филиалы есть в Пекине, Шанхае, Екатеринбурге, Москве, Новгороде, Брюсселе, Киншасе и на Луне. Особенно радует Пекин. Лиза превосходно справляется со своей задачей. В пекинском отделении синдиката Эпсилон больше 7000 вольверов. Среди них 263 слабых. Ни в одном другом филиале такого нет. Все эти люди раскиданы по разным горам, но главное, они покупают нашу виртуальную валюту, тригона, платят жидкими ядрами и приобретают оружие, костюмы, информацию, кровавый пропан, кубы с гелием-3. Заказывают зелья, потому что их массовый выпуск пока затруднен. Люди развивают нашу организацию, и это прекрасно. На данный момент тригона – самая востребованная виртуальная валюта эвольверов. Все остальные не выдерживают конкуренции, даже эвакоины клоунов. Репутация у нас тоже на высоте. После ивентов многие вступили в синдикат Эпсилон, желая присоединиться к нам. Но чем сильнее мы становимся, тем жестче нападки в СМИ. И с этим невозможно что-то сделать, даже если я спасу мир, они продолжат упоминать о моей связи с Луной, многочисленных жертвах и прочим-прочим. К моему разочарованию, Большеголовый не спешит отправляться в изначальный мир. Получая от деда увесистую зарплату, Вадим совсем обленился, ничего не хочет делать сам. Неужели в этой жизни не появится эвакома? В бумагах деда особенно подчеркивались заслуги Лизы. Благодаря ее навыку замедления времени, она стала ключевой фигурой в объединенной армии мамы и деда, и сейчас ее отряд занимает лидирующее место на своей горе. Если им помочь со стратегией, они смогут самостоятельно убить разумного монстра, я уверен. В докладе были и новости, не связанные со мной лично. Продолжается исследование технологий хрусталов. Главный вопрос для всех – как их зарядить. Многие из пальцев уже опустили, и никто не знал, что с ними делать. Еще, к моему удивлению, началась разработка ближайшего, самого крупного астероида. Уже послали к нему роботов-рабочих, и в скором времени на Землю потечет ручеек необходимых людям природных ресурсов. «Через 20 минут будем на месте», — отвлек меня Олег, когда я изучал экономические прогнозы синдиката. «Да, хорошо. Пусть самолет не улетает, мы пробудем в Гонконге недолго». «Дальше в Париж?» «Да, к Лиангу». Я сложил бумаги в дипломат и вытащил один листок. На нем все, что необходимо знать о Нике Чан. На самом деле ничего интересного в ее истории нет. Выросла в семье военных, прошла службу и работала секретарем. За год до затмения она устроилась в международную технологическую компанию, доли в которой есть сразу у нескольких родов. И сейчас настало время, которого я ждал. Ника Чан перешла дорогу наследнику рода Мэн, и ей срочно требуется помощь. Вообще, я давно уже слежу за людьми, у которых есть потенциал стать моим секретарем и взвалить на себя бремя всего самого скучного и неинтересного. Эти люди в прошлой жизни Даже перед смертью не предавали тех, на кого работали. Ника Чан – догматик до мозга костей. Она строго следует своим внутренним принципам и никогда не отвернется от них. «Беда», – Олег нахмурился, глядя в смартфон. «Мы уже неслись по недавно построенному акведуку, одной из главных автомагистралей Гонконга. За окном пейзаж сливался в одну полосу. Наши люди докладывают, что Нику силой тащат на верхний этаж, предполагаемо в кабинет директора Мэна. Останови машину». Черный турбо новейшей модели замедлился и притормозил на обочине. «Уведоми власти города, что это я летаю. И припугни их, если не хотят, чтобы на их головы свалился торнадо, пусть не лезут. Езжай обратно в аэропорт, я буду там». «Понял. Возьмите наушники, я вам скажу, куда конкретно лететь». Олег протянул мне небольшой кейс и начал быстро набирать сообщения на смартфоне. Я надел наушники, вышел из автомобиля и взмыл в небо. Гонконг – город магистралей. Любители погонять специально едут сюда, чтобы насладиться драйвом. Я знал, куда лететь. Штаб-квартира компании Хусмяо выделялась даже среди многочисленных небоскребов Гонконга. Спиралевидное, полностью сделанное из стекла и металла здание, казалось, бросало вызов любому, кто на него смотрел. Я окружил себя ветром и устремился прямо к небоскребу. Путь до него занял пару минут. «Вам надо обогнуть здание», – раздался в ухе голос Олега. Я сделал, как он сказал, и вскоре нашел нужный этаж. Подлетел к окну и трансформированным кулаком сломал бронестекло, несколько крупных обломков упали на мягкий ковер. В кабинете я застал неприятную картину. Двое телохранителей стаскивали одежду с сопротивляющейся девушки, а еще один лежал на полу, свернувшись калачиком и сжав руки ногами. Ему явно досталось. И пока Нику раздевали, парень лет 20 нагло лапал ее за грудь и хлопал по щекам, стоя в одних трусах и посмеиваясь. Меня увидел только скулящий охранник, все остальные были повернуты к нему спиной и даже не заметили, что стало холоднее и появился новый источник ветра. «Ты хоть понимаешь, кому именно отказала, сучка? Я, по-твоему, шутка? Ты понимаешь, что опозорила меня при людях, тварь?» Наследник рода Мэн замахнулся, но ударить не успел. Ветровое лезвие отрезало ему руку по плечо, брызнула кровь. Воздушные пули пробили головы телохранителям, те упали замертво. А следом за ними грохнулся и директор, потерял сознание. «Поднимайся», — я подошел к плачущей Нике, — «я долго ждать не буду». Она, продолжая хныкать, встала и натянула брюки, после чего потянулась за бюстгальтером. Я ей не мешал, перетягивал культю неудачливому насильнику. Нельзя, чтобы он умер, рот ли и так на грани. Мой слух уловил шаги, сюда бежали люди. «Я все», — Нику потряхивала. «Тогда полетели». Я кинул последний взгляд на парня, лежащего в луже крови, подхватил хрупкую девушку на руки и выпрыгнул в окно. Нике было 26, и она едва доставала мне до груди. Азиатка с короткими волосами, ее сложно назвать красавицей, но внешность у нее была приятной. «Вы Владислав Ли, старейшина рода, глава синдиката Дельта?» Ника уже успокоилась и сейчас рассматривала меня. «Да, хочешь работать на меня? Зарплатой не обижу, помогу стать эвольвером». «А кем работать?» – растерялась Ника. «Будешь личным секретарем. Единственное, что я от тебя требую – верность. Если согласна, то начнем уже сегодня». Ника несколько минут молчала, я к этому времени уже почти добрался до аэропорта. Дроны видели меня, но не трогали, лишь наблюдали издалека. «Я согласна. Клянусь вам, что буду служить верой и правдой». Я почувствовал облегчение, когда услышал клятву. Нике можно верить, в этом я абсолютно убежден. Ведь сам читал сводки, как ее безрезультатно пытали, чтобы вызнать информацию о роде Мэн. А в прошлой жизни она именно на них и работала. «Если у тебя есть личные вещи или какие-то незаконченные дела, скажешь Олегу, он все организует. Сейчас мы летим в Париж. В самолете я и Олег введем тебя в курс дела». «Поняла». Я приземлился недалеко от аэродрома, к нам уже подъезжал автомобиль. Понимаю, что нарушаю все законы, нельзя так нагло здесь летать. Но нужно спешить, пока Ротмен не очухался. Олег забрал нас, довез до самолета. И весь путь до Парижа мы беседовали с Никой. Я даже рассказал о Мухиддине и передал ей смартфон. Она будет вместо меня держать контакт с ним. Сейчас Мухиддин в Варшаве, пытается завербовать новичка в группу. Но у него там небольшие сложности возникли, похоже. «Подлетаем», — предупредил Олег. «Пока вы будете навещать друга, я схожу с Никой по магазинам. Ей надо соответствующе одеться». Ника заметно смутилась, поправила свой пиджак. «Да, конечно», — легко согласился я. «И познакомь деда и маму с ней. Все новости должны идти сперва к ней. Кстати, Ника, ты не боишься изначального мира? Тебе придется войти туда и стать эвольвером». «Не боюсь», — слегка побледнев, ответила она. «Ну и отлично», — я зевнул. «Не люблю летать в самолетах. Но без него передвигаться по воздуху нельзя. Я пока не настолько силен, чтобы действовать так смело». На Париж я толком не посмотрел. Меня встретил автомобиль, который привез прямо в гостиницу. Ребята уже были в курсе, что сегодня я посещу Париж. Некоторые, как Думис и Ливан Балай, заранее прибыли и ждали в отеле. Мирослава и Нацука вылетели из дома, когда я написал им. Анития застряла в Индии. Хоть люди деда и пытаются ей помочь, но у нее возникли проблемы на границе. Вряд ли она сможет навестить Лианга. На следующее утро все, кто смог приехать в Париж, отправились в больницу, где лежал Лианг. Когда я приехал, Нацука, Думис и Иван Балай уже ждали у входа. Непривычно было видеть ребят, одетых вот так. Нацука в приталенном черном платье, Думиса вообще в смокинге, Ван Балай в желтой толстовке и джинсах. «Владислав, ты ни капли не изменился», — воскликнула Нацука. «Смотри, как Думиса преобразился. Без своих кастетов и костюма он выглядит как конгрессмен, согласись». «Вождь, он в любой одежде, вождь», — с уважением сказал Ван Балай. «Мы опоздали?» — я услышал голос Мирославы. Она шла не одна, с Яньлин. Обе в повседневной одежде, в спортивках с капюшонами, в солнцезащитных очках. «Не опоздали», — улыбнулся я. «Ты думаешь, мы тут так же известны, как на родине?» Нацука с интересом осматривала наряды Мирославы и Яньлин. «Я привыкла скрывать лицо», — стушевалась Мирослава, только сейчас осознав, что мы пришли без маскировки. «Ладно, заходим», — махнул я рукой. Лианг был предупрежден о нашем визите. Палата, в которой он находился, была одной из лучших. Просторная, светлая, с удобной кроватью и рабочим столом. Лианг сидел в инвалидном кресле, одетый в больничный халат, с улыбкой на лице. Нижняя часть накрыта пледом. За рабочим столом что-то писала худая строгая женщина с короткими волосами. На вид ей лет 40-45. «Вы не представляете, как мне приятно видеть ваши лица!» – воскликнул он. «Знакомьтесь, это мой личный секретарь, Камелия Джордана». Женщина встала, поклонилась и вышла. «С каких пор у тебя личный секретарь?» – удивилась Нацука. Она первая подошла к Лиангу и подружески похлопала его по плечу. «Я теперь важная шишка», – похвастался Лианг и покатил к столу. «Я же основал благотворительный фонд, знаете? Вот, мы уже пиар-листовки придумали». Он взял со стола пачку листовок и протянул нам по одной. Я взял бумажку и не смог удержать смешок. На ней был изображен Лианг. Он сидел в инвалидном кресле, одетый в желтый пиджак с зеленым галстуком. Там, где должны быть ноги, зеленый плед. На полу перед ним лежали красные кожаные туфли с белыми шнурками. Сверху располагалась непонятная надпись «SKL», а снизу лозунг «Даже у безногих должна быть обувь». Вот еще. Лианг протянул вторую листовку. На ней детские босоножки на песке. Сверху те же три буквы, а ниже текст. «Обеспечим обувью самых маленьких». «Ну как вам?» Лианг довольно прищурился. «Так это правда, что ты торговал на базаре обувью?» Нацука скосила глаза на Лианга. «Слушай, нет, но какая разница? Раз весь мир так думает, то буду использовать». «А что значит SKL?» «Сэндлс Кидс Лианг!» Пафосно, с европейским акцентом, на манер конферансье бойцовского клуба, продекламировал Лианг. «Круто же?» «Не очень. Сандалии дети Лианг? Что за бред вообще?» «А мне нравится», — Мирослава улыбнулась. «Лианг, а правда, что тебе в том месте...» «Того самого?» Ван Балай прикрыл двумя руками низ живота. «Да», — горько вздохнул Лианг, зачем-то посмотрев на Яньлин. Та в этот момент рассматривала листовки. Но, к счастью, все обошлось. Пришлось сократить размеры втрое, но зато все работает. Раньше я бы и с гигантской гориллой мог поспорить, а сейчас... Эх, ну ничего, наконец-то будет как у человека. Пока Лианг нагло врал, а ребята над ним посмеивались, я отошел в сторону. Мне пришло сообщение от мамы. И, открыв его, я не сдержал улыбки. «Мы с Людой в Новгороде. Прилетай сюда после Парижа. Девочка хочет с тобой поговорить. И не забудь подарок».